это там значит? Смотри, Татошка, это тигр. Не бойся, я с тобой. Постойте, постойте, вы, кажется, тигр. Так мне, видимо, придется сразиться с вами. Да что вы, какие сражения, разве мне до этого? Ведь жития не стало, никакого порядка. Расселась там, на дороге, и жужжит, жужжит, и никого не пускает. А мне пройти надо. Кстати, а вы куда идете? В фиолетовую страну. Да что вы, какая фиолетовая страна? Оставьте даже мысли об этом, оно вас не пропустит. Кто оно? Ну, вроде мухи. Так это муха. Муха-то муха, но она величиной со слона. Со слона? Но если мы не попадем в фиолетовую страну, я никогда не стану смелым. Придется драться. И вы осмелитесь? Страшновато, конечно. Ну, я пошел. Да-да, я пошел. Пошел, потому что чем дальше я буду раздумывать, тем будет страшнее. Осторожней, лев! Береги себя, лев! Она действительно со слона. Ничего, все равно она ведь муха, муха, муха. Мау! Ура! Да ведь вот же он! Цел и невредим! Где здесь ручеек? Мне нужно вымыть лап. Лев, ты что, победил ее, да? Да, кажется. Ура! Ура! Отважный лев! Не согласитесь ли вы стать у нас правителем? Весь лес будет счастлив. Благодарю вас. С удовольствием. Но дело в том, что у меня пока еще нет одной вещи, которая необходима царю зверей. Когда я получу ее, я вернусь к вам в лес. Бау! Пастинду злую фею мы вызовем на бой. И стану я умнее, и стану я добрее, и стану я храбрее. А я вернусь домой, и я вернусь домой. Это кто это там собрался меня победить? Молодежь, молодежь. Ну, для начала попробуем вот это. Перед нами пропасть. Ой, Смотрите, вон там на краю растет большое дерево. Дровосек, подруби его так, чтобы оно упало через пропасть. И у нас будет мост. Какая отличная мысль. Мне временами кажется, что у тебя есть мозги. Все в порядке. Мост готов. В путь! Страны, мои подданные, мигуны, ко мне, ко мне. Мы слушаем тебя, великая Бальзахинда. К нам вторгся враг, мы должны смести его с лица земли, прекратить дрожать. Там всего-навсего маленькая девчонка со своими друзьями. Схватить, связать, привести ко мне, ну, мигуны, стройся! Мигуны, вперед! Позвольте разделаться мне. Недаром я зовусь Страшилой. Только не очень. Страшила не очень. Они такие безобидные. Да нет. Просто я их немножко припугнул. Стая. Ты явиться прикажи, бамбара, чуфара, морики, ёрики, пикапу, трикапу, скорики, морики. Задали туманов, из-за гор, из-за морей. Летайте, обезьяны, прилетайте поскорей. Бам-барам, хочу фарало, рики, йо, рики, пикапу, трикапу, скорики, морики. На твой зов, Бастинда, но позволь напомнить тебе, что каждый, кто владеет золотой шапкой, может пользоваться ее силой только 3 раза. Да-да-да, я знаю. Ты 2 раза вызывала нас, сегодня мы явились в последний. Нападите на чужестранцев, вторгшихся в мою страну. Уничтожьте всех, кроме льва. Его я буду запрягать в свою коляску. Мы повинуемся. Набитого соломой распотрошить. Прощай. Железного бросить в пропасть! Спасайся! 2! Бежать! Вот вам! Вот вам! Они связали меня! Дебиели! А с девчонкой? И с собачонкой я расправлюсь сам. Ай, Татошка! В чем дело, бомбара Чуфара? Зачем вы притащили сюда девчонку с этим гадким щенком? Твой приказ исполнен. Мы разбили железного дровосека, распотрошили чучело, поймали льва. Но мы не посмели обидеть фею. Прощай, Бастинда! Как к тебе попали серебряные башмачки? Мне подарила их Велина. Отдай их мне, и я освобожу тебя. Нет, сударыня, нет, это подарок. Ну, хоть померить-то дай. Нет, мне велено не давать их никому. Тогда я посажу тебя в подвал, и огромные жадные крысы съедят тебя и твою мерзкую собачонку. Ай, Татошка! Если ты приблизишься к Элли, я откушу тебе твой крючковатый нос. Я сейчас тебя испепелю. Эх, если бы не эти веревки. Ай, огонь! Берегись, Татошка! Я сейчас погашу его, вот вода. Не смей трогать воду. Мерзкая девчонка, ни капли воды. Ой, мышь, что ты наделала? Ведь я сейчас растаю. Мне очень жаль, сударыня, но я право не знала. Что ты не знала? 500 лет я не умывалась, не чистила зубов. Потому что мне была предсказана смерть от воды.